В гостиницу Власов пошел пешком, благо рядом, через Литейный мост перейти. Приду, позвоню редактору, пусть оформляет командировку. Может получиться интересный материал. Похитители автомобилей. Это, правда, не бог весть какие уголовники, ни погонь, ни выстрелов подполковник не обещает, одну бухгалтерию. Но ведь моя «Волга» уже 15-я. Журналист, пишущий судебные очерки и статьи на моральные темы, в роли потерпевшего. Не такое уж частое совпадение. «И Татьяне надо срочно позвонить», — решил он. «Пусть попросит, чтобы отпуск перенесли». И только сейчас, подумав про жену, Константин Николаевич вспомнил фразу, сказанную генералом. «Когда работал инспектором в Сестрорецком районе, у него бандиты жену убили». У этого высокого подполковника с хмурым вытянутым лицом и добрыми глазами бандиты жену убили. Жену убили в отместку. Власов прикинул. Работал в то время инспектором в пригородном розыске, сейчас подполковник, замначальника уголовного розыска. Давнее дело. Он, наверное, еще совсем молодым был, может быть, даже молодожен. Но на следующий день беседа не состоялась. Когда Власов пришел к 12 часам в управление, то встретил Игоря Васильевича, спускавшимся по лестнице. «Срочный выезд», — развел руками подполковник. Но Власову показалось, что глаза у него довольно блеснули. «Вы зайдите в 332-ю комнату к Юрию Евгеньевичу Белянчикову. Отличный офицер, настоящий сыщик, не пожалеете». На Корнилове был светло-серый, чуть мешковатый костюм и белая рубашка нараспашку. «Ему бы еще теннисную ракетку в руки», — подумал Власов, — «как дачник». «Василек, едем», — сказал Корнилов стоявшему чуть поодаль молодому парню. И протянул руку Власову. «Вы на меня не обижайтесь, ладно?» «Что-то интересное?» — спросил Власов. «У нас все интересное», — ответил Корнилов и, легко сбежав по ступенькам, исчез за тяжелой дверью. Власов несколько секунд постоял в нерешительности, а потом, махнув рукой, пошел в 332-ю комнату. Белянчиков оказался невысоким крепышом с приветливым лицом и черными, неулыбчивыми глазами. Он встретил Власова радушно. Видно, Корнилов его предупредил, спросил, чем может быть полезен. «Что за срочный выезд у подполковника, если не секрет?» — поинтересовался Власов. «Не секрет», — улыбнулся Белянчиков, но взгляд черных, немигающих глаз его был напряженным и строгим. «Вчера вечером у кафе «Звездные ночи» на проспекте Майорова задержали одного хулигана. Когда в милиции он вынимал из кармана паспорт, выпал техталон, незаполненный, чистенький, как первый снег, и пачка денег — 900 рублей. И Корнилов решил сам поговорить с ним. «Вы знаете, для нас сейчас каждая ниточка дорога». Белянчиков вынул из стола и положил перед Власовым фотографию мужчины лет 25-28. Глаза узкие щелки, короткий ежик волос и длинные баки. Заметив неодобрительный взгляд Власова, Белянчиков сказал: «Да, не Аполлон. Сегодня утром портрет сделан, еще похмелиться не успел». «По роже видать, что Сазаном звать», — усмехнулся Константин Николаевич. «Кто он?» «Шофер такси со второго таксомоторного предприятия. И с такими деньгами?» «Я думаю, подполковник недаром в «Звездные ночи» поторопился». «А как задержали этого деятеля?» «Сержант один, из внутренних войск. Шел вечером после кино, в штатском. Около кафе очередь стоит. Какой-то парень привязался к пожилому мужчине. И жаргон подходящий: я тебе записчик возьму, караулки попишу, ну и так далее. Сержанту эта музыка хорошо знакома. Он кинулся разнимать. От блатного ведь добра не жди, разбил этот тип гражданину очки, лицо в кровь. И сержанту досталось. Кто-то крикнул «Кошмарик, канай!». Как раз в это время подошла патрульная машина. У нас это теперь быстро. На место происшествия за считанные минуты успевают. Ну, а дальше что? А что дальше? Утром пришла сводка. В ней, по нашей просьбе, сейчас подробно фиксируют все связанное с автотранспортом. А тут чистый техталон. Юрий Евгеньевич нервно забарабанил пальцами по столу. И Власов понял. Несмотря на то, что он так подробно и вежливо отвечает на все его вопросы, в мыслях Белянчиков где-то очень далеко, может быть, вместе с Корниловым в кафе «Звездные ночи», а может, еще где-то, и что дело у него не в проворот, и каждая минута на счету. «Я, наверное, задерживаю вас», — сказал Власов. «Ну что вы!» — радушно улыбнулся Белянчиков, осмотрел на Власова с надеждой. «Вас еще что-то интересует? Подполковник просил рассказать». «Да нет, давайте в другой раз. Может, как-нибудь вечерком, а?» Белянчиков крепко тряхнул Власову руку. Власов вышел от Белянчикова недовольный. Этот Корнилов не очень спешит ввести его в курс дела. Уже, кажется, чего бы ему темнить. Генерал-то дал разрешение познакомиться с поиском. Да и Белянчикова особенно откровенным не назовешь. Власов вздохнул. Он понимал, что и у Корнилова, и у Белянчикова головы забиты своими заботами, что каждая минута на счету, и вести разговоры им совсем не с руки. Но было все-таки обидно. События разворачивались, поступала новая информация, а он, журналист, решивший написать о том, как искали похитителей, оставался в неведении. «Ничего», — подумал Константин Николаевич, — «завтра я припру этого Корнилова к стенке. Он уж не отделается от меня своей любезной улыбкой». Власов решил вечером сходить в театр и позвонил из гостиницы своему старому приятелю, заведующему отделом литературы и искусства областной газеты. «Старик, иди смотреть, с любимыми не расставайтесь», — бодро сказал Власову заведующий. — «Премьера в Петроградском дворце культуры. Публика ломится. Я заказал билеты для себя, но пойти сегодня не смогу. Двигайся». — «А что в Горьковском идет?» — спросил Власов. — «В Горьковском Генрих IV», — поскучневшим голосом отозвался зав. — «Но сегодня туда не попасть. Сказал бы заранее». Власов задумался. — «Ладно, пойду на любимых». У Дворца культуры и впрямь толпились жаждущие перекупить билетик. Правда, все больше молоденькие девчата. Власов открыл обитую черным дерматином дверь с табличкой «Администратор». Небольшая комнатка, от пола до потолка заклеенная афишами, показалась ему совсем крошечной. Из-за огромного письменного стола, идеально прибранного, на нем стоял только перекидной календарь, и солидных габаритов мужчины, сидевшего за этим столом. Мужчина говорил по телефону, сладенько улыбаясь. Власов хотел выйти из кабинета подождать в коридоре, но мужчина, даже не взглянув на него, энергично показал рукой на стул. Константин Николаевич сел. Хозяин кабинета был розовощеким блондином с красиво подстриженной головой, похожим скорее на спортсмена, чем на администратора театра. «Тесно ему, наверное, в этом кабинетике», — усмехнулся Власов. «Где-то я его, кажется, видел, и совсем недавно». Администратор, почувствовав на себе взгляд, мельком оглянулся на Власова и снова заворковал в трубку. Но, похоже, что-то насторожило его, и он снова посмотрел на Власова уже более внимательно. Власов кивнул ему головой, здороваясь, и вдруг заметил, что в голубых глазах администратора мелькнул испуг. «Галочка, ко мне пришли», — сказал он в трубку, и голос его уже не был таким медовым, как секунду назад. «Я тебе перезвоню». «Ну, ладно, ладно». Он повесил трубку, и Власов удивился перемене, происшедшей с администратором. «Вы ко мне, товарищ?» «Извините, я вас отвлек. Валерий Фомич, — сказал Константин Николаевич и опять подивился настороженным глазам хозяина кабинета. — Вы оставляли билет для Голубенцева из газеты. — Вы Голубенцев? — спросил Валерий Фомич быстро. — Да нет, я из Москвы, журналист. Голубенцев для меня заказывал. — Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Неизвестно, чему обрадовался администратор. Спектакль хорош, очень хорош, не пожалеете. Да и зачем билет? Я вам дам места, отличные места. Валерий Фомич достал из стола изрядно замусоленную тетрадь, начал лихорадочно рыться в ней. — Вы ведь, наверное, и не один? — Я сейчас подберу вам два хороших места. — Да нет, спасибо, я один, — сказал Власов. Наконец-то Валерий Фомич вытащил нужную бумажку и сунул Власову. — Пожалуйста, милости прошу, приходите еще. Вам у нас понравится. Он встал из-за стола, проводил Константина Николаевича до входа в зал. И чего он засуетился, — думал Власов, усевшись на свое место в шестом ряду. Что он столичных журналистов не видал? Он вспомнил беспокойные глаза Валерия Фомича еще до того, как назвал ему себя, и удивился еще больше. Вот ерунда-то какая. Может, он перепутал меня с кем? Спектакль не понравился Константину Николаевичу. Впечатление было такое, будто все мастерство режиссера ушло на световые эффекты, на громоздкую и вычурную бутафорию. Актеры играли неплохо, даже увлеченно. Но моментами Власову казалось, что все они играют героев из разных пьес, живут на сцене в разных измерениях. В антракте он стал в очередь в буфет выпить пиво. Очередь была большая. Неожиданно к нему подошел Валерий Фомич. — За пивом? — спросил он, обаятельно улыбаясь. — Не успеете. — Пойдемте ко мне. Администратор ласково взял Власова под руку и увлек за собой. Константин Николаевич пытался протестовать, но потом подумал, а почему, собственно, отказываться? Валерий Фомич распахнул дверь своего кабинета и, остановившись на пороге, громко, ненатурально ойкнул. За его большим столом сидела молодая девушка и уплетала бутерброды, запивая лимонадом. Рядом стояла початая бутылка коньяка и недопитая рюмка. — Привет, Валерочка! — сказала девушка. Заскочила на огонек. Смотрю, намечается прием. Валерий Фомич пробормотал себе под нос что-то малоразборчивое и засуетился, пододвигая к столу большое кожаное кресло, усаживая Власова. — Прошу вас, прошу. Антракт большой. «Успеем обменяться и по рюмочке», — говорил он, ловко разливая коньяк, пододвигая Власову бутерброды с твердой колбасой. «Мила уже похозяйничала здесь? Да, я вас не представил друг другу. Это Мила, активистка нашего дворца, душа самодеятельности». Валерий Фомич склонил свою красивую голову в сторону девушки, спокойно, с легкой усмешкой смотревшей на него. Власов только сейчас разглядел, что девушке лет 18, не больше, а глаза у нее темные, совсем пьяные и озорные. Неужели она одна почти полбутылки коньяка выпила? Валерий Фомич между тем склонил голову в его сторону. Московский журналист. Власов улыбнулся девушке и представился. Константин Николаевич. Они выпили по рюмке коньяка. И администратор, вытащив из кармана Мальборо и предложив закурить, спросил Власова о спектакле. Власов начал было высказывать свою точку зрения на спектакль, но вдруг увидел, что это не интересует ни Валерия Фомича, задавшего вопрос, ни захмелевшую Милу. Валерий Фомич слушал, склонив голову на бок, силясь изобразить на лице интерес. Но в бегающих глазах у него пряталась тревога, какие-то одному ему известные сомнения грызли его. «Наверное, пора в зал», — сказал Власов, вставая. Спасибо за гостеприимство. Валерий Фомич тоже вскочил, спросил вкрадчиво: вы не будете возражать, если я посажу рядом Милу? Сегодня аншлаг, ни одного приличного места не осталось. Власов пожал плечами и сказал: раз место свободное. Он заметил, что Мила, прежде чем выйти из-за стола, налила себе коньяку и выпила залпом. Выйдя из кабинета администратора, она взяла Константина Николаевича под руку, улыбнулась вызывающе. «Не возражаете?» В зале едва погас свет, Мила снова взяла Власова под руку и прислонилась к нему плечом. Власов осторожно снял руку девушки, положил на подлокотник, а сам отодвинулся, шепнул: «Давайте смотреть спектакль». Мила удивленно покосилась на него и ничего не ответила. Пока шел спектакль, она сидела тихо, как мышь, и Власову временами казалось, что она спит. Но как только спектакль кончился, она снова зацепила Константина Николаевича за руку. Власов с удовлетворением заметил, что администратора не видать. Он уж боялся, что Валерий Фомич опять возникнет на его пути и начнет завлекать в свой кабинет. На улице Константин Николаевич спросил Милу: «Вам в какую сторону?» «Что значит «в какую»?» — капризно сказала девушка. «Еще спрашиваете?» И, прижавшись к нему, прошептала: «Нам куда бы ни идти, лишь бы с вами по пути. А может, пойдем ко мне?» «Нет», — покачал головой Власов. «Мы так не договаривались». «Как это «не договаривались»?» Мила даже остановилась и с вызовом поглядела на Власова. «Ох, и опасная девка», — подумал он, усмехаясь. «Да чего глаза шалые? Как это «не договаривались»?» «Костенька, московский журналист?» — повторила она, произнося «журналист» в растяжку с ударением. «Что мне, Валерка, зря звонил, что ли? Приезжай срочно, лапушка, а ты не договаривались». Она распалилась и говорила так громко, что в толпе стали на них оглядываться. «Ну и ну», — удивился Константин Николаевич, — «история». Но раздумывать было некогда, похоже. Мила была совсем пьяна. Он взял ее под руку и тихо сказал, как говорят, закапризничавшему ребенку: «Ну, Мила, Мила, успокойся. Сейчас мы с тобой во всем разберемся». И повел ее к станции метро. Мила покорно шла и капризно бубнила: «Этот Валерка всегда так. Милочка, милочка, лапушка, родненькая. А потом позвонит: приезжай срочно. Познакомлю с одним нужным человеком. Искусство требует жертв. Тьфу, противно». И всхлипнула. «Да это недоразумение какое-то», — сказал Власов, не в силах уловить логики в действиях администратора. «И я знать твоего Валерку не знаю. Зашел билет взять?» «Зашел, зашел. Морочишь мне голову. Валерка сказал: веди к себе. Я часиком к двум тоже подгребу». Она вдруг осеклась, поняв, видимо, что сболтнула лишнее, и с испугом посмотрела на Власова. «Ну вот что, милочка, иди в метро. Поезжай, баиньки», — сердито сказал Константин Николаевич. «Пятак-то на дорогу есть?» Мила вдруг неожиданно показала ему язык и плаксиво сказала: «Чучело! Сразу видно, что милиционер». Повернулась и пошла, слегка покачиваясь, стройненькая, нарядная. «Какая-то чертовщина», — подумал Константин Николаевич, провожая Милу взглядом до тех пор, пока она не скрылась за дверями метро. «Этот гнусный, испуганный администратор, чего он лебезил передо мной? Ведь даже и не придумаешь. Хотел, чтобы я написал про спектакль. Да ему-то это на что? На коньяк затащил? А это Мила? Ну, тут-то, наверное, недоразумение. Приглашал для кого-нибудь другого, да я подвернулся. Вот краснобай, вот угодник. Бессмыслица какая-то». Власов поймал такси и вернулся к себе в гостиницу. Никакого объяснения случившемуся во Дворце культуры он так и не нашел.